Почему тот остановился? Он не мог ни слышать его, ни видеть. Он даже не знал, сколько пролежал в этих кустах. В первый раз ему изменили его идеальные биологические часы. Может быть, час? Может быть, больше? Наконец он поднялся, пересек тропу и пошел к берегу. Уже начинало светать. Света Валандер увидел издалека, но еще раньше услышал он усталый, сварливый голос Нюберга. На тропе стоял полицейский и курил. Он остановился еще раз и прислушался. Он не знал, почему у него появилось это чувство. Скорее всего, это было продолжение того, о чем он думал в машине. Убийца, прячущийся в темноте, невидимый и неслышимый убийца. Вдруг ему послышался какой-то звук. Он замер, словно парализованный страхом, потом понял, что ему почудилось. Он погасил фонарь и прислушался. Ничего, кроме далекого шума прибоя. Увидев Валандера, полицейский на тропинке поспешил потушить сигарету. Валандер поздоровался и махнул ему рукой. «Кури, пожалуйста». Они стояли как раз на границе тени и света от прожектора. Валандер знал этого парня. Он начал работать всего полгода назад. Длинный и рыжий. Зовут его Бернт Свенсон. Валандер почти не сталкивался с ним по работе, но вспомнил, что тот подходил с каким-то вопросом в высшей школе полиции в Стокгольме, куда Валандера пригласили прочитать лекцию. «Все спокойно». «По-моему, здесь где-то бродит лиса», — сказал Свенсон. «Почему ты так решил?» «Какая-то тень мелькнула. Больше, чем кошка. В Сконе нет лис после эпидемии. Может быть, и нет. Но это, скорее всего, была лиса».